больше грибов, то не станет, что там болит. Он знает, пенчный гол, много злится, много будет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслися, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, в службу собрались, среди веющих огни. Бесконечные, безобразные, мутные месяцы и грех закручивают.